Глава 9. Действие и его функция. Любое действие несет определенную функцию. И сколько существует действий, столько существует и функций. Ибо каждое действие совершается какой-либо личностью, которая и вносит индивидуальность в потенциальное построение конструкции действия. Поэтому личности пользуются действиями как особым даром, предназначенным для совершенствования. То есть вначале существует определенная фактура действия, законодательная. В ней заложен потенциал, способный активизировать силу действия. И если рассматривать каждое действие как объем, то его начальная конструктивность имеет сходное строение с начально сформированной душой совершенствующейся личности, которая состоит из трех равных частей, занимающих от общего объема по 1%. Это управленческая, положительная и отрицательная части. Становление и рост данной основы происходит по такой же схеме, как и у души любой личности. Поэтому каждый индивид, пользуясь действиями, эксплуатирует их начально заложенный потенциал, который в свою очередь получает взамен от личности первичные индивидуальные показатели его использования, качества действия. Тем самым симбиоз происходящего обмена одинаково направлен на прогресс обеих конструкций. Следовательно, индивид является своего рода программой для действия, который закладывает тактику и технологию его использования, а затем воплощает все это в реальность, добывая индивидуальные данные, что потом уже и отправляет в постоянную основу матрицы действия. Поэтому в начале своего формирования существует просто действие без функции. Затем индивид, пользующийся им, определяет для него функцию, которая и вносит в действие индивидуальность. Отсюда первичность действия и вторичность функции.